Огромная роль во всех достигнутых успехах принадлежит партийной организации области, которая насчитывает в своих рядах более 50 тысяч коммунистов. Под ее руководством неизмеримо выросли сознание и духовный облик трудящихся. В 1939 году почти 80% жителей Волыни не знали грамоты. Не было здесь клубов и библиотек, почти отсутствовало медицинское обслуживание. А сегодня более 155 тысяч детей учатся в школах. 25 тысяч юношей и девушек в профессионально-технических училищах. Около 8 тысяч студентов получают высшее образование в Луцком государственном педагогическом институте имени Леси Украинки, а также в филиале Львовского политехнического института. К услугам трудящихся почти 1000 клубов и домов культуры, 800 массовых библиотек, 930 киноустановок. Жители области получают почти 1,5 миллиона экземпляров газет и журналов. 13 тысяч медицинских работников заботятся о здоровье населения. Побывал я и в Луцке, Владимире-Волынском, Ковеле. Всюду стройки, всюду жизнь хорошеет, и везде люди довольны своей жизнью. Встречаться с ними было приятно, радостно. И все же в каком-то особо приподнятом настроении, в предчувствии еще более волнующих встреч, выехал я на север от Ковеля, в районы бывшего партизанского края. Каких-нибудь 20 минут езды, и вот оно, местечко не сухое же, раскинувшееся на берегу Турьи. Отсюда, в феврале 1944 года, партизаны выбивали эсэсовцев. Здесь показали свою доблесть наши батальоны. Тут погибли майор Григоренко и веселый Сережа Каменский. Был ранен Нигнимат Маханов. Ничто не напоминает сегодня об упорных боях, которые вели мы в несухое же трое суток. Местечко давно отстроилось, залечило все раны, да еще и заметно разрослось. Еду дальше на север по занесенной снегом равнине. Следующая остановка в селе Верхи. Село это очень разбросано, вокруг центра кустятся отдельные хуторки. Долго не могу найти тот из них, где размещался при наступлении на Ковель наш командный пункт. В одном месте вышел из машины, хожу, присматриваюсь к хатам, и здесь вроде бы, и не здесь. И вдруг подбегают ко мне две женщины, пожилая и совсем молоденькая, и та, что уже в годах, говорит: «Здравствуйте, Алексей Федорович, не узнаете? Вы же стояли у меня со своими командирами, вон в той хате. Рядом радиостанция ваша была, я еще борщ вам готовила». Сразу же вспоминаю хату и хозяйку, и ее вкусный борщ. Женщина показывает настоящую рядом молодицу. «А это дочка моя. Ей тогда еще и 2 лет не минуло. Вы на руки ее брали, все подкидывали, помните?» Где уж тут удержать в памяти такие подробности. Но говорю, что помню, и молодица, которую сейчас уже никак к потолку не подкинешь, застенчиво улыбается. Разговорились. Мать потеряла на войне мужа. Дочь – отца. Сейчас обе работают в колхозе, живут хорошо. Хоть бы только войны больше не было, сказала старшая на прощание. От многих и при самых различных обстоятельствах приходилось слышать эту фразу. Вскоре я уже подъезжал к городу Камень-Каширскому. Знакомые улицы, площадь, знакомое здание с маленькой танцевальной площадкой, где сначала прохлаждались паны и паненьки, а потом пьянствовал самозваный представитель украинцев Кузьменко Ярослав, друг немецкого коменданта эсэсовца Альвенслебена. Прогнали панов, разгромили оккупантов, бежал без штанов, растеряв свою канцелярию и бандеровец. Теперь в здании с маленькой площадкой на крыше районный дом культуры, а в нем уже собрались мои избиратели. Зал полон, тут мастера высоких урожаев и знатные животноводы, искусные строители и опытные механизаторы, агрономы и зоотехники, учителя и врачи. Кем были они или их родители до советской власти? Нищими, безграмотными, темными, забитыми людьми. Но как только пришла советская власть, поняли камень-каширцы, что эта власть самая правильная, самая справедливая. Ее-то они и защищали, не жалея своей жизни. Среди собравшихся, судя по орденским ленточкам, немало бывших солдат. Встречаюсь глазами с бывшими партизанами, подпольщиками. Вот сидит Петр Кистенюк, там дальше Адам Невара и Макар Макарчук. Постарели, заметно постарели мои боевые друзья. Вижу Николая Букала, Марию Шпанчук. Узнаю медицинскую сестру Любовь Ильинишну Мациюк. Многие из камень-каширцев во время войны носили на шапках красную ленту или помогали тем, кто ее носил.